а сердце, разбившемся еще много раз, во многих других местах незнакомыми мужчинами, никогда не приходящими на второе свидание. Они добрались до больницы и прошли по обледенелому гравию к общежитию, куда когда-то заводили на ночь лошадей миссис Сайрис Миллс. Френ, не раздеваясь, села на кровать. Одна из сестер спросила: «Доктор Келси был на похоронах?» Ида ответила: «Да». А старая толстая сиделка сказала: «Он вернется не раньше половины девятого». Френ сняла платок со своих светлых волос и стряхнула с него растаявшие льдинки. «Что с тобой?» — спросила Ида. «Ничего». Зазвонил телефон. Из коридора позвали: «Френ Уолкер». Френ встала и быстро пошла к телефону. «Френ». У Берта был обеспокоенный голос. «Я знаю, что ты была на похоронах. Иначе я позвонил бы тебе раньше». «Да, Берт. Знаешь, я подумал, погода такая паршивая, и мне одному ужасно тоскливо. Ты ведь никогда не была у меня дома, всегда отказывалась, что кто-то может тебя увидеть. Но сегодня уж точно на улице никого не будет». «Да, Берт, и мы не были вместе, ты понимаешь, что я хочу сказать? С той самой ночи». «Я знаю». Ей так хотелось, чтобы он перестал унижаться и умолять. «И я подумал: да, Берт, так ты придешь? Да, да, да, да!» Она почти кричала. На другом конце провода некоторое время молчали. Потом Берт спросил с опаской: «В половине девятого сможешь?» Спросил, не смея поверить, что она согласилась. «В девять», сказала она. «Френ, я должна поговорить с доктором Келси. Я должна поговорить с доктором Келси». Френ повесила трубку. Прижавшись лбом к телефону, тихо простонала: «О, Боже!» Потом пошла в ванную и умылась холодной водой. Глава 19. «Не спеши, Френ, не спеши, не спеши!» Доктор Келси до боли в суставах сжал большие пальцы рук, потом постарался успокоиться и внимательно посмотрел на нарядно одетую девушку, сидящую в кресле напротив его стола. Она была хорошенькая, держалась спокойно, только странно блестели ее светлые глаза и едва заметно дрожала полная нижняя губа. Он встал и выглянул в окно, опершись на подоконник своими крупными руками. Потом обернулся и повторил: «Не спеши, Френ, не спеши. Я просто рассказала, как все было, доктор». «Как было, да?» «Именно. Как все было». Он снова сел, откинул со лба седую прядь. «А почему только теперь, Френ? Почему не вчера? Или не позавчера? Почему не на той же неделе?» «Я сомневалась. Сомневалась в том, что было так, или в том, что следует ли говорить об этом. И в том, и в другом. И в том, и в другом. Сначала я подумала, что ошиблась сама, потом поняла, ошибки не было. Дело в том, что я уже отчиталась, поэтому и решила промолчать, даже когда поняла, что ошибка не моя. Потом на похоронах я увидела мистера Макфоя и жену Лэри. И она была такая печальная, что я поняла, как дурно я поступила, подделав отчет и не признавшись в этом, когда уже все было ясно. Понимаете, мне было очень жаль доктора Монфорда. Что с ним творилось в последнее время? А теперь вдруг ты перестала его жалеть?» «Нет, сэр, я просто не имею права молчать. В конце концов, я ведь признаю, что подделала отчет». «Итак, — усмехнулся доктор Келси. «Ты решила вступить на праведный путь».